Я вдруг осознаю, что никто так не понимает меня, как Шерри. Никто не может просто сказать: «Крис, не грузи». Когда я слишком увлекаюсь разговорами о себе, никого другого я не мог представить рядом с собой в той жизни, к которой стремился. Как-то в романтическом порыве ни с того ни с сего, может быть, чтобы просто услышать, как это будет звучать, я меняю тему разговора и спрашиваю: «Ну ладно, так когда мы поженимся?» Ни на минуту не замешкавшись, Шерри отвечает: «Как насчет 18 июня?» Так закончились все мои сексуальные опыты и приключения. Сам не понимая, что я только что сделал, я попрощался с тоской по отсутствию женщин в своей жизни и начал готовиться к вступлению в законный брак. В течение следующих 3 месяцев моя жизнь напоминала рекламный ролик. Наша свадьба, которую мы сыграли, как и запланировали, 18 июня 1977 года, была идеальной, как картинка. Красиво, просто и со вкусом. Церемония прошла в парке возле дома родителей Шерри. Месте, которое стало для меня синонимом стабильности и надежности. На свадьбу приехала мама. Она сияла от гордости. Они с Шерри сразу нашли общий язык. Мой товарищ по флоту Леон Уэбб, который скоро должен был улетать в Сан-Франциско, приехал, чтобы быть моим шафером, и не мог на меня нарадоваться. Нас всех поразил дом Дайсонов. Никаких излишеств. Особняк выглядел как обложка журнала. Изысканный интерьер с южным колоритом, редкие картины на стенах, канделябры на обоих этажах, обилие деликатесов, а в баре вина и ликеры со всего мира. Образ жизни Дайсонов был для меня идеалом с тех пор, как я в детстве посмотрел «Волшебника страны Оз». Какое-то время я даже мечтал переехать в Канзас, когда вырасту, потому что он для меня олицетворял надежность и покой, в то время как страна Оз, населенная ведьмами и злыми летающими обезьянами, производила такое же впечатление неминуемого безумия, как и дом моего детства. А жители Канзаса были нормальными и добрыми, и не нужно было постоянно бояться, что что-то случится, и прикидывать, как далеко бежать до ближайшего телефона-автомата. Приедет ли полиция вовремя, и не найдешь ли ты мать и сестер убитыми, придя домой? Жизнь Дайсонов привлекала меня отчасти потому, что я так стремился попасть в мир, откуда была родом Шерри. Мир, где она выросла обожаемым ребенком, с мамой и папой, которые всегда жили вместе, в одном и том же доме, с ощущением безопасности, в отличие от хаоса и насилия, с которыми было связано мое детство. Ее родители, похоже, не возражали, что я был из другого мира, и были предельно вежливы, принимая меня в свою семью. Конечно, они, как и Шерри, видели, что у меня есть потенциал, что я уверенно иду к тому, чтобы стать доктором, хотя я был еще только в начале пути. Тем не менее, у меня были какие-то дурные предчувствия с того момента, как я спонтанно начал разговор о женитьбе, но я принимал их за свадебный мандраж. Первым человеком в Сан-Франциско, которому я рассказала о помолвке, был доктор Эллис. Если я искал кого-то, кто стал бы уговаривать меня передумать, то Роберт Эллис был совсем не тем человеком.